Хорошо, что у него оказались рекомендации. Откуда, святой отец? Из других миссий. Здесь, в городе? Нет. Из Аризоны и Нью-Мексико. Он работал с индейцами, посвятил 6 лет своей жизни служению ближним, неся бремя, наложенное на него законом, и совершенствуясь как человек. Те, с кем он работал, говорят о нем только хорошее. Майло промолчал, священник улыбнулся. Конечно же, это помогло ему получить условно-досрочное освобождение. Но сюда он пришел как свободный человек, в юридическом смысле этого слова. Он работает здесь, ибо таково его желание, а не потому, что вынужден это делать. Что же касается вашего вопроса относительно друзей, то их у него нет, он ни с кем не общается, отказывает себе в земных удовольствиях. Вся его жизнь представляет собой очень жесткий цикл работы и молитвы. «Послушать вас, так он прям-таки святой», — сказал Майло. Лицо священника напряглось от сдерживаемого гнева. После короткой борьбы ему удалось овладеть собой, ну, во всяком случае, внешне. Но когда он заговорил, его голос звучал сдавленно. Он не имел никакого отношения к исчезновению этой бедной женщины. Я просто не могу понять, какая необходимость у этой бедной женщины есть имя. Джина Мари Рэмп. Мне это известно. Она тоже была необщительна, святой отец, и далека от земных удовольствий. Но совсем не потому, что таково было ее желание. Больше 18 лет, с того самого дня, как чокнутый тип, которого нанял Маклоски, изуродовал ей лицо, она жила в своей комнате наверху, панически боясь выйти из дому. И без всякой надежды на условно-досрочное освобождение, святой отец. Надеюсь, теперь вам понятно, почему очень много людей встревожены ее исчезновением. Надеюсь также, что вы все-таки убедите себя простить меня, если я попытаюсь разобраться в этом до конца, даже если это причинит какое-то неудобство мистеру Маклоски. Эндрюс склонил голову и стиснул перед собой руки. На минуту я подумал, что он молится, но когда он поднял голову, губы его были неподвижны. Его лицо покрывало бледность. «Это вы простите меня, офицер. У нас была тяжелая неделя. 2 человека умерли в своих постелях, и еще 2 пришлось отправить в центральную больницу округа с подозрением на туберкулез». Кивком головы он указал на сидевших в комнате людей. «У нас на 100 человек больше, чем мы имеем коек. Никакого уменьшения притока не предвидится. А епархия требует, чтобы я добывал больше денег для содержания миссии». Плечи его опустились. «Ищешь каких-то маленьких побед. Я позволил себе думать о Джоэле как о такой победе». «Может, так оно и есть», — сказал Майло. «Но мы все же хотели бы поговорить с ним». Священник пожал плечами. «Пойдемте, я провожу вас к нему». Он даже не попросил нас предъявить удостоверение, не узнал наших фамилий. Первая дверь по коридору вела в огромную столовую, где запахи пищи победили, в конце концов, вонь от немытых тел. Легкие деревянные столы, покрытые клеенкой переливчатого синего цвета, были составлены так, что образовали 5 длинных рядов. Мужчины сидели, сгорбившись над едой, руками охраняя свои тарелки. Тюремный обед. Зачерпывая и жуя без остановки, выражая при этом не больше радости, чем заводные игрушки. Вдоль задней стенки располагался мармит, отделенный от зала стеклянной перегородкой и алюминиевой стойкой. Стоящие там в очереди люди протягивали свои тарелки совсем как в Оливере Твисте. 3 фигуры в белых рубашках и фартуках с сетками на волосах раздавали пищу. Отец Эндрюс сказал: «Пожалуйста, подождите здесь». Мы остались у двери. Он прошел за перегородку и что-то сказал раздавальщику, стоявшему в середине. Продолжая работать, тот кивнул, потом отдал свой половник священнику и отступил назад. Отец Эндрюс стал раздавать пищу. Человек в белом вытер руки о фартук, обогнул стойку, прошел через очередь и направился к нам. На вид ему было лет 55, а сутулость делала его рост меньше сантиметра на три, которые вовсе не были лишними. Фартук доходил ему до колен и был испачкан попавшей на него пищей. Он шаркал ногами, почти не отрывая их от линолеума, а руки держал прижатыми к бокам, будто они были приклеены. Несколько прядей седых волос выбились из-под сетки и прилипли к бледному и влажному лбу. Длинное, нездорового цвета лицо было худым и в то же время дряблым. Орлиный нос уступил действию силы тяжести. Белые брови. Никакого жира под подбородком, но когда он подошел ближе, стала видна дряблая трясущаяся складка. Глубоко посаженные глаза под нависшими верхними веками были темные, очень усталые. Он подошел к нам с ничего не выражавшим лицом и сказал монотонно флегматичным голосом: «Здравствуйте». «Вы мистер Маклоски?» Он кивнул. «Я Джоэль». Вяло, безжизненно. Нос и щеки в глубоких порах. Резкие борозды по сторонам рта с опущенными уголками и сухими губами. Глаз почти не видно из-под тяжелых век. Желтоватые белки окружают почти черные радужки. Интересно, когда ему последний раз делали тест на функцию печени. «Мы пришли, чтобы поговорить о Джине Рэмп, Джоэль». «Она не нашлась?» «Не вопрос, а утверждение». «Нет, не нашлась. У вас нет, случайно, каких-нибудь теорий относительно того, что могло с ней приключиться? Если есть, поделитесь с нами». Маклоски перевел глаза на один из столов. Некоторые из обедающих перестали есть, другие бросали жадные взгляды на нетронутую пищу. «Мы не могли бы поговорить у меня в комнате?» «Разумеется, Джоэль». Шаркая ногами, он вышел за дверь и повернул направо по коридору. Мы прошли мимо спален, битком набитых койками, на некоторых из них лежали люди, потом мимо закрытой двери с табличкой «Изолятор». Болезненные стоны проникали сквозь фанеру и эхом отдавались в коридоре. Маклоски на секунду повернул голову в сторону этих звуков, но не остановился. Снова устремив взгляд вперед, он направился своей шаркающей походкой к выкрашенной коричневой краской лестнице в конце коридора. Ступени были покрыты жесткой резиной, а поручень казался жирным на ощупь. Он стал медленно и степенно подниматься по лестнице, и мы последовали за ним. Здесь запах дезинфицирующего средства возобладал над всеми остальными.